Но если вы сообщите мне кое-какие сведения, я поделюсь некоторыми своими. Ну как, по рукам? Я внимательно посмотрел на него. Он не внушал доверия. В Лос-Анджелесе чересчур много частных сыщиков, использующих добытые сведения для шантажа своих же клиентов. Гофман сильно смахивал на одного из представителей этой породы. Мне не нравились ни нагловатая усмешка его глаз, ни плотно сжатые тонкие губы. Что вас интересует? Действительно ли эта вертихвостка Геллерт застраховала свою жизнь на $1 000 000? Я утвердительно кивнул головой. И кто именно из агентов продал ей полис? Ах, какое это имеет значение? Он нервным движением руки сбросил пепел с сигареты. Мы не стронемся с места, если вы станете задавать встречные вопросы. Так кто это был? Их было 10. Она взяла 10 отдельных полисов. Фамилии всех 10 агентов я не знаю. А какую компанию представляете вы? National Fidelity. А та девушка, что с вами? General Liability. Хорошо. Кто из агентов оформлял эти сделки для ваших компаний? Алан Гудьер и Джек Макфадден. Он глубоко затянулся, а затем тонкой струйкой выпустил дым в потолок. Кто начал первым? Гудьер. Гудьер продал ей первый полис, если вы это имеете в виду. Он на минуту задумался, покусывая ноготь большого пальца. Я видел эти полисы. Наконец заговорил он. Это дубликаты. Полагаю, когда Геллерт заполучила ваш полис, приобрести другие было уже несложно. Верно, а? Более или менее. Мне неизвестно, сколько компаний ей отказали, но наша самая крупная в страховом деле, ее влияние, естественно, сказывается на других. Вот именно, вот именно. Он кивнул. А как же произошло, что такая девица, как Сюзанна Геллерт, смогла позволить себе застраховаться на $1 000 000? Мы предоставили ей льготные тарифные ставки, поскольку полис преследует чисто рекламные цели. Если с ней произойдет несчастный случай, потребовать страховую сумму она не сможет. Так. Я предполагал нечто подобное. У меня не было времени изучить эти полисы. Но, как я понимаю, перечисление в них причин смерти привело к снижению страховых взносов. Я подтвердил, что он прав. А вам не пришло в голову, что тут попахивает аферой? Крупной аферой. А по-вашему, что это афера? Он хитро прищурился. Откуда мне знать? Вы страховые агенты, народ ловкий. Вам-то, должно быть, приходилось сталкиваться с подобными полисами раньше? Нет. Но это ничего не значит. А как вы думаете, конные замешаны в этом деле? А вы? как вы думаете?»